Нет, нельзя оставить. Догнать по-быстрому, да поджопник ему. Бенедикт бросился на улицу, туда, сюда. Нет, пропал холоп, как и не было. А может, примерещилось? Вернулся в стылый холодный сумрак СБ, как время-то пробежало, пока туда-сюда уж солнце садится. Пощупал печь, холодная. Не должно бы, а? Открыл заслонку.